Ем малину, трахаю Полину, сочиняю, блин, былину про поход в Чуйскую долину. Слышу стоны Антон, встретимся на том свете. Спасибо, что заразила, оу, фак. Розовый лифак я часто вспоминаю, сифак еще чаще и реже, как пердолил ее между ног в продольное отверстие. Весь вечер с 6 часов против шерсти мне льстит на пальцы перстень. Из уст льется песня ясного сокола. Смотрю в оба ока за око, уже намокло около края верена перина. Дайте мне озверина, я трахну сидоспирина. Он красивый пидорас, мой матрас воняет кошачьими саками. Кошачьим санем пахнет, я вспоминаю этот запах, когда ты брала в рот охуй ватный, пиздата полвеса, потом ванной, опять в рот погреться, и ладно. Твой гудок сверкает яростно и плавно, как пионерский галстук, держись за стул, буду ебать тебя в пизду под эту музыку. Лучше под радио, да лучше бы вас твоих ебать, всем хватит, всем пиздата, все рады. Ем малину, трахаю Полину, пол литра пива, разбита бутылка, разбит ебальник куирки, сперма на губах сохнет медленно, пол котла сальви, я тебе опять хуй в рот ставлю, наверное, все-таки обдристанные у тебя портки, чип ей в кабинку накинь, киноиндустрия, обдристанные трусы, на твоей пизде усы, в жопе узкий сфинктер, ты визжишь как свинка, перевернув на спинку, тебя вывернуло, меня вырвало на твое ебло. Теперь воняет мило и нежно. Я пасу, пожалуй, тебе на одежду, на твой живот в пупке охуенный пирсинг. Вырываем его плоскогубцами, щиплем сиськи. Так весело, так хорошо, кошачьим санем пахнет порошок.